Глава 45. Мира. Сбросив с себя туфли, платье, нижнее белье, она прямиком побежала в ванную. Соленые слезы смешались с водой, но даже так не полегчало. Мокрая голова коснулась подушки, но сна не было ни в одном глазу. Болела слишком сильно. Может, даже сильнее, чем в прошлом году, когда ушел муж. Почему, она не могла понять, но в голову то и дело лезли дурные мысли, вперемешку с воспоминаниями о коротком, но ярком романе с Ансаром Дулатовым. Мира убеждала себя, что все сделала правильно, ведь она не кукла и не игрушка, которую можно купить. Пусть покупает доступных. Всю ночь она проворочилась и заснула лишь под утро, благо суббота была нечетной и нерабочей, поэтому Мира позволила себе отдохнуть и встать ближе к 10, но с головной болью. Делать ничего не хотелось, голова раскалывалась, кусок в горло не лез. Яркий свет солнца казался невыносимым, пришлось зашторить окна в зале и включить кондиционер. Дети, будто вновь почувствовав ее боль на расстоянии, позвонили один за другим. Сын с невесткой позвали к себе, дочка, наоборот, собралась приехать сама. Но Мира хотела побыть одна, поэтому придумала несуществующий вирус. Зато Беллу Борисовну никакими микробами не возьмешь, и она примчалась через 2 часа после разговора, как всегда, с анестезией и вкусняшками. «Рассказывай от начала и до конца», — велела она, ставя на стол бутылку Арарата, официального спонсора Мириных расставаний. Закончив остросюжетный и грустный рассказ о великой любви Дулатова к первой жене и его товарно-денежных отношениях с содержанками, Мира снова всплакнула, а Белла шумно выдохнула и заключила. «Да, из всего услышанного я делаю вывод, что мужик твой однолюб, но многоёб». «Он уже не мой мужик», — потирая кончик носа салфеткой, сказала Мира. Белла пожевала нижнюю губу и думала, что в этой истории для нее что-то не сходилось. «Мираджана, может, ты погорячилась?» Все-таки озвучила она свои мысли. «Только не смотри на меня, как на врага народа. Смотри сама». Принялась активно жестикулировать она. «Он мужик очень взрослый, солидный, 10 лет как вдовец. Ничего не мешало свободному мужчине спать с женщинами хотя бы для здоровья и разрядки. Но не могут они без этого. Мой Жорик в разводе 7 лет, но я не буду ревновать его к прошлому, потому что у меня оно тоже есть». «Твой Жорик платил женщинам за секс?» «Нет, не знаю». Белла сдвинула бровик переносице. «Вот, а мой еще и содержал их. Сначала одну, потом другую, третью. Я даже не знаю, сколько их было за все годы. А так в его мире устроено, понимаешь?» «Понимаешь, чё уж там, я ж гинеколог», — вздохнула подруга. «Но он же ни на ком из них не женился. И ты сама говоришь, что серьезных отношений не было. А потом, почему ты веришь какой-то шмаре? Может, она соврала про 10 женщин?» «Может, и соврала. Но он не отрицал, что платил содержанкам. И в одном она права. Ансар до сих пор любит жену». Воскликнула Мира и уронила лицо в ладони. «Я ведь спросила его, кто я для него, а он молчал. Я все ждала, что он скажет хоть что-нибудь, что я что-то для него значу, потому что люблю его». «Мира, Джан, ну не плачь!» Белла подбежала к ней и обняла за плечи. «Я сейчас тоже расплачусь. Я вообще в последнее время стала слишком сентиментальной, чуть что так сразу слезы. И ты туда же». «Я дура, да?» «Нет, почему?» «Что влюбилась в него слишком быстро?» Он очаровал меня своей харизмой, силой, интеллектом, опытом. Господи, Белла, что он со мной делал? Вспоминать стыдно. И я поддавалась, была с ним слишком развязной, раскованной, откровенной. Разве так бывает в нашем возрасте? Ай!» — вскрикнула Мира, выпрямилась и погладила себя по плечу, которое больно ущипнула Белла. «Хватит уже записывать нас, старухи! Ты мне лучше скажи, он писал, звонил?» «Звонил несколько раз, но я не взяла трубку». «И?» И он перестал звонить. «Ой, Мира!» Цокнула госпожа Бакунц и покачала головой. «Я знаю», — всхлипнула Мируэрт и несколько секунд молчала, а потом стерла с лица слезы. «Все, хватит с меня, хватит. Больше никаких мужчин. У меня с ними не складывается. Не хочу больше отношений, любви и прочей дурости». «Но в любви нет ничего дурного», — возразила Белла. «Если она взаимная и чистая, то нет». «Каждая история любви уникальна, Мира. Да, могут быть какие-то схожести, но каждая пара пишет свою историю. Не похожую, оригинальную, иногда витиеватую, но свою. И, может, ваша она такая. Сложная, немного странная, необычная». Белла вздохнула. «Будет грустно, если она закончится вот так». Мируэрт задумалась над словами Беллы и пришла к выводу, что у кого-то, возможно, так и есть, но писать из нее самой никудышной. Подруга еще немного посидела у Мира и вскоре засобиралась на встречу с Георгием. Оставшись в гордом одиночестве, хозяйка скиталась по комнатам, расставляя вещи по местам и протирая пыль. Ей нужно было себя чем-то занять, чтобы лишний раз не думать и не вспоминать Ансара. К 5 часам вечера она устроилась на диване в зале, в Включила телевизор и, переключая каналы, наткнулась на красотку. «Да черт бы тебя побрал!» — пробубнила Мира, сжав в руке пульт. Казалось, вселенная решила посмеяться над ней. Тем не менее, Мируэрт не выключила телевизор и досмотрела фильм еще и со всеми рекламными паузами. На финальных титрах в дверь позвонили. Мира вздрогнула, лишь предполагая, кто может стоять за дверью. Гость как-то обошел домофон, значит, у него есть магнитный ключ от двери. Второй звонок оказался длиннее и настойчивее. Мира бросилась в прихожую, остановилась у двери, поправила растрёпанные волосы и, наконец, открыла дверь. «Что ты здесь делаешь?» — выдохнула Мируэрт, увидев нежданного гостя. «Привет, Мира, впустишь?»